Глава вторая. Немного поразмыслив, я решил, что лучшим способом покинуть дом Жабокрицкого будет взять и выйти из него через входную дверь. Не парадную, конечно, но все же не лезть в окно, чтобы не быть обнаруженным. Тем более, что мне нужно забрать веревку, да и вообще не оставить следов пребывания тут. Сжигать или не сжигать кабинет? С одной стороны, такая мера мне казалась теперь чрезмерной. Уж и так некие доброжелатели подожгли ему зерновой амбар. Вот только же Жабокрицкий не перестал быть моим врагом. Да и то, что он обнаружит пропажу денег и документов, мне на пользу не пойдет. Соорудив не сильно мудреную конструкцию, когда смоченная тряпка должна загореться, но не сразу, от оставленных самим хозяином кабинета свечей, я осмотрел кабинет. Нет, все правильно. Война не терпит сантиментов. Пожар не должен перекинуться на другие помещения. Ну а кабинет — моя личная месть хотя бы даже за то, что Жабокрицкий пробовал отобрать имение, доставшееся мне от отца. Выждав, когда уже перестали бегать и кричать в самом доме, видимо, и слуги, и хозяева отправились смотреть на горящий амбар или пробовать тушить его, я открыл дверь и вышел из кабинета в коридор. Есть такое правило. Хочешь быть незамеченным, поступай так, как от тебя никто не ожидает. Ну кто может подумать, что в доме кто-либо находится, а еще что этот самый кто-либо решил пройтись по коридорам? Выход, который стоило бы скорее назвать хозяйственным, располагался в левом крыле большого, как минимум в два раза больше, чем мой сгоревший дом, здание. Вот туда, прислушиваясь, но не спеша, я и направлялся. Я не опасался быть услышанным или даже увиденным. Одно дело, что все мое лицо, естественное тело, было покрыто тканью, и узнать меня невозможно. Но почти наверняка тут сейчас вообще ни души, иначе бы я так и не пошел. Все жители дома, как хозяева, так и слуги, отправились к амбару с зерном. Уверен, что и крестьяне из соседних деревень, принадлежавших Жабокрицкому, тоже бежали спасать зерно. Это же и их хлеб. Какой скотиной помещик ни был бы, но знает, что свое имущество, то есть крестьян, морить голодом нельзя, иначе помрут, и кому тогда работать? Так что хоть под суду, но зерно в трудные времена выдавали все помещики. Особенные идеалисты давали и бесплатно. Я все-таки посмотрел, что происходит там, куда бежали, сломя голову, люди. Крестьяне сейчас наверняка понимали, что если не удастся ничего спасти из горящего амбара и зерно полностью выгорит, то их дети, да и они сами, до урожая будут голодать. Кстати, я сам и не собирался мстить посредством поджога хозяйственных построек. Разве крестьяне виноваты в том, что у них помещик дурак? Дурак, потому как со мной связался. На меня, хоть я огибал их не по широкой дуге, а в 100 шагах, никто не обращал внимания. Да и заметить кого-то было не так-то и легко. В темноте, а чем дальше от пожарища, тем темнее, я был почти невиден, облаченный в темную одежду. Без проблем я преодолел расстояние в 3 версты. Там, привязанным в лесу, пасся мой конь. Между прочим, мне пока здорово везло. В округе водятся волки, и я рисковал остаться безлошадным. Но в который раз мне улыбается фортуна, и от волков слышен только вой. Впрочем, я не отличу вой волка и собаки. Но на удачу надейся, а сам хоть что-нибудь да делай. Так что я потратил еще минут 20 для того, чтобы снять капканы и спрятать их туда, где они уже как 5 дней и прятались, в корнях огромного дуба. 6 капканов с мясом внутри были хоть какой защитой от зверья. Нужно после забрать такое добро, весьма, между прочим, ценное. А дальше было уже проще. По хорошо знакомой тропе легко добраться до своего поместья. Можно даже в дом не заходить, а сразу же идти к спортивному городку. Все знают, что с рассветом я всегда тренируюсь, так что особых вопросов это не вызовет. Вот если буду целый день спать, Тогда могут возникнуть подозрения. Хотя кому меня подозревать? Маша разве что. Только она и оставалась в доме. Если дамочка все же решилась сама прийти ко мне в покое, а там меня нет... Да нет, не должна. Это уже будет слишком. Она же не вдовушка Шварцберг. Почему-то с Эльзой было проще. Как минимум, к вдовам в этом времени некоторое снисходительное отношение общества. Да и Маша на путь исправления встала, и ей еще нужно устраивать судьбу. Так я и поступил. Принялся подтягиваться и качать пресс. До того лишь прикопав под большим камнем все деньги и документы, которые были мною экспроприированы у соседа-помещика. Мало ли, какая еще полиция приедет с Жабокритским. Будут что-нибудь требовать, устроят обыск. А у меня-то ничего и нет, так что пускай ищет ветра в поле. А я спал дома, только проснулся и отправился заниматься интенсивной физкультурой. «И когда же вы высыпаетесь, господин Шабарин?» Потягиваясь, спросила Мария Александровна. «Впрочем, вы так крепко спали и на стук не ответили мне». Девушка была в халате с драконом. Насколько я знал, это очень модная нынче вещица. В свете яркого весеннего солнца она выглядела прелестно, полыхая ярким пламенем в этом шелку, как тот ночной пожар в амбаре Жабокритского. К слову, не только в амбаре. Я уже из леса, с немалого расстояния, смог увидеть пожар и в доме соседа. Да, это получалось, что Жабокритский отвесил пощечину, а в ответ получил дубиной по голове. «Вот, Мария Александровна, не спится, нужно укреплять свое тело. Что же я буду за мужчина, если даже свою женщину не защищу?» — сказал я, спрыгивая с брусьев. «Ах, да, господин Шабарин, все было как-то недосуг спросить. У вас ведь есть дама сердца?» Будто бы невзначай спросила Маша, но сразу после прозвучавшего вопроса замерла в ожидании ответа. Но я не был настроен дарить сегодня добро, теплоту и ласку. Если только немного огня. «Мария Александровна, из уважения скажу вам прямо, нам с вами не быть вместе. Я покажусь вам предельно грубым, даже жестоким, но не считаю правильным обманывать себя и ваши ожидания. Замуж я вас не возьму, потому что в жизни вы несколько наследили. Содержанки же брать я вас не желаю, несмотря на всю вашу прелесть и истинную красоту, которая смущает меня и заставляет порой быть нерешительным. Так вот, я хочу научиться вас уважать и быть вам признательным за то, что вы делаете, оставаться другом. Вы умны, вы можете быть мне полезны. Я оплачу вам своей признательностью, но вместе с тем никак не любовью», — сказал я. Маша, расплакавшись, убежала в дом. Я продолжил свои упражнения. «Да, жаль ее. Да, мне теперь неловко из-за того, что вроде бы обидел хорошую девушку. Но я не мог поступить иначе. Предпочитаю горькую правду, чем лживую лесть и обман. Может, на свою же беду и одиночество, но тут уж ничего не поделать». Позанимавшись еще минут 15 без явного огонька, так как ночью была еще та тренировка, я заметил, как на тренировочную площадку трусцой бегут 20 мужиков. Ни на секунду не забывая о случившемся ночью, я, не сразу рассмотрев в мужиках своих бойцов, даже напрягся. Мало ли, а ну как же Жабокритский решил нанести сразу же ответный удар. «Мои. У дружины запланирована тренировка. Пока мы занимались общей физической подготовкой и только чуть пробовали осваивать азы единоборств. Дыхание, стойки, равновесие. Мужики пробежать версту не могут. Куда там что-то серьезное давать? А еще полоса препятствий отстроится, полигона нет, мастерская не выдала гантели и штанги. Всего в дружине у меня 40 мужиков, но не все каждодневно тренируются. Вот сегодня 20 прибежали на спортивную площадку, другие 20 должны были отправиться на посадку, наконец-таки, картошки. Одолжить клубни потата удалось у Матвея Ивановича и другого соседа. Они, как и многие, получив от губернатора задание высадить корнеплод, манкировали этим делом. Так что только обрадовались, что я, готов высадить картофель и даже в будущем отписать некоторую часть урожая на соседей, прикрыв их перед губернским начальством. «Ну что, мужики?» — усмехнулся я. Дружинники остановились возле меня. «Вот все против того, чтобы картофель мы сажали. Но вы не переживайте, не сегодня, но завтра посадим». «Так, мой барин, не так и переживали за картофель тот», сказал Петро как главный в этом мужском собрании, которое пока еще сильно рано называть боевым подразделением. «Я же лично планировал проконтролировать посадку картошки, уж по крайней мере первой десятины. Дело в том, что крестьяне не знали, что можно высаживать картофель с пашкой. Даже Емельян был уверен, что каждую картофелину нужно вкапывать отдельно, для того подготовив лунку. Поэтому, когда я решил 50 десятин засеять картофелем, местные просто-напросто подумали, что я какой-то оголтелый деспот. Но все ж просто. Лук поднимает пласт земли, туда бережно или не очень ложится картофелина или ее часть. Другой плуг идет на некотором расстоянии и закрывает еще одним пластом картошку. Принцип я объяснил, но похоже, что сегодня поучаствовать в этом увлекательном мероприятии не получится. «Все, нынче серьезно. Ты, Петро», — обратился я к десятнику дружины, «сегодня все тренировки отменяем. Вызывай всех мужиков, которые только способны постоять за себя и за других. Не только дружину, всех привлекаем. Организовываем усиленные караулы, посты. Никого на территорию поместья не пускать!» — приказал я. Потом немного задумался и решил добавить, чтобы объяснить положение. «У господина Жабокрицкого кто-то ночью поджег амбар с зерном. И мне о том известно. А он может подумать, что это сделали мы». «Простите, барин, а это сделали не мы?» — с хитрым прищуром спрашивал Петро. «Все больше этот большой человек осваивается рядом со мной и проявляет свой сметливый ум». «Нет», — решительно ответил я. «Кстати, и верно. Пошли кого-нибудь к Жабокрицкому, чтобы ему передали. Поджог был сделан не нами, но если он еще что-нибудь сделает против меня или моего поместья, моих людей, я сожгу и его дом, и его самого». «Нет, лучше про дом и его самого не говорить. Просто сообщить, что может случиться непредвиденное». Сложное решение, конечно, стать на осадное положение в тот момент, когда еще посевная не закончилась. Но безопасность для меня на первом месте. Нет, не столько я беспокоюсь о себе, сколько о том, что у Жабокрицкого может сорвать крышу, и тогда он развяжет междоусобную войну со смертями, взрывами, стрельбой, засадами и поджогами всего, что горит. Вот этого допустить никак нельзя. Резонанс будет. Случится расследование, и еще неизвестно, на чью сторону встанет так называемое местное правосудие. Врагов у меня в городе хватает. Кстати, о них. Что-то молчат, не дергают. Мог ли Кулагин прислать своих людей сжечь мой дом? Мог, но верится с трудом. Тем более, что в ходе расследования были опрошены станционные смотрители всех почтовых станций в округе, проверены гостиные дома в Луганске, Славяно-Сербске. Не было подозрительных личностей. Всякие обретались в городках и на станциях, но моему описанию Тараса никто не соответствовал. «Вакула, берешь свой десяток. У кого есть сабли и кто умеет ими владеть, так же быстро вооружитесь и выдвигаемся на дорогу, что ведет в усадьбу Жабокрицкого», продолжал приказывать я. «Срочно сообщите о случившемся господину Картамонову. Скажите ему, где меня найти». Голову вдруг пронзила мысль, что, может быть, сегодняшний поджог — дело рук моего крестного. Он немало кричал о том, что нужно сжечь Андрея Макаровича Жабокрицкого вместе с его домом. Я-то воспринимал эти воззвания как браваду, за которой не будет решительных действий. Но кто знает, не случилось ли здесь, как в той поговорке про мальчика, который постоянно кричал, что волки идут грызть овец? И в тот момент, когда и вправду так произошло, мальчику никто не поверил. «Бах!» — грохнул выстрел, когда не сильно спеша, конь-то мой уставший, я ехал к, так так сказать, дальней заставе. «Быстро за мной!» — выкрикнул я, хлестнув коня плеткой в бок. На моей земле стояло более 20 конных, при этом у них были ружья. У меня ружье было, да 2 пистолета. Вот и все огнестрельное оружие. Но нельзя показывать своего замешательства. Да и не было растерянности. Уж хотели бы убивать, так стреляли бы в нас. А эти ждут. «Почему вы на моей земле еще и с оружием?» выкрикнул я еще за 30 метров до грозных незнакомых мужиков. Вперед выехал человек, которого я узнал. Когда собирал сведения о Жабокритском и его окружении, о Лавре Петровиче Зарипове пришлось также осведомиться. Он был для Жабокритского, как, наверное, Тарас для Кулагина. Вот только Зарипов — дворянин, и мне непонятно, почему он терпит унижение от Жабокритского. Подслушанный в кабинете соседа-помещика разговор — яркое доказательство, что Лавр не блюдет свою дворянскую честь. «Господин Шабарин, мы прибыли предупредить вас о том, что отныне вы сильно задолжали господину Андрею Макаровичу Жабокритскому. Вам следует незамедлительно выплатить...» Лавр замялся. Возможно, что его смутило мое поведение. Я перекинул правую ногу, принял вызывающий вид, сложа ногу на ногу в седле. А еще я усмехался. Так боязливые борчуки себя не ведут. А я помнил тот скепсис Лавра, что он выказывал своему хозяину в кабинете, что я, дескать, не способен ни на какой серьезный поступок. «Так сколько же денег хочет мой сосед за то, что... чего я не делал? А вот ему нужно бы заплатить мне за дом!» — сказал я. «Ваш дом сожгли не мы!» — выкрикнул раздраженный Лавр. «Не верю!» — солгал я. «Я дворянин! Я вам слово чести даю!» — возмутился Лавр Петрович. Я не мог скрыть пренебрежение во взгляде, да и не хотел этого делать. Человек чести не мог позволить с собой так разговаривать Жабокритскому. «Если мы продолжим разговор о доверии, то он ничем иным не кончится, кроме как дуэлью», — сказал я. «Я прибыл не для того, чтобы с вами дуэлировать. Между тем, если обстоятельства сложатся так, что без этого не обойтись, я к вашим услугам», — сказал Зарипов. «Однако, это неожиданно». Теперь я посмотрел на него с недопониманием. «Меня он не боится вызвать на дуэль. Демонстрирует, что дворянская честь для него — не пустой звук. Но почему же тогда разрешает унижать себя?» «Мы отклонились от темы. Правильно ли я понял, что Андрей Макарович Жабокритский объявляет мне войну, при этом не считает нужным сделать это лично?» — решительным голосом спрашивал я. «Не совсем так. Война... это слишком. Вы неправильно поняли. Вы только лишь должны выплатить господину Жабокритскому деньги», — смущаясь и пряча глаза, сказал Зарипов. «Да, всего-то. Я уже имел дело с тем, чтобы заплатить вашему... другу? Пусть будет другу, чтобы не сказать грубость. Так вот, за то, чего не делал, я платить не буду. Если решите настаивать...» «Что тогда?» — говорил я. «И все же слово «война» я бы поостерегся. Я был на войне», — предельно серьезно сказал Зарипов. «Я чуть успел себя одернуть и не сказать, что я тоже был на войне. А вообще у меня складывалось ощущение, что в присутствии тех людей, которых сам же и привел, Зарипов не может сказать то, что, возможно, хочет. Как вы смотрите на то, чтобы пройтись в стороне и поговорить?» поинтересовался я у Лавра Петровича. «Пожалуй, если вы на том настаиваете. Я не хотел бы допустить смертоубийства, но ситуация накалена столь сильно, что лишь от нашего благоразумия зависит, сколько людей еще пострадает», сказал Лавр и первым спрыгнул с коня. «Так же лихо, как мой оппонент, я слезть с лошади не мог. Пусть у меня так и не случился перелом ребер, и бок лишь иногда покалывает, но самой главной причиной моей неуклюжести была та часть тела, на которой нужно держаться в седле. Вот что могу сказать. Профессиональные кавалеристы — парни с мощными и, видимо, мозолистыми задницами. сколько ваш господин хочет за то, чего я не делал?» — спросил я, как только мы оказались на достаточном расстоянии от наших людей. 10 тысяч или поместье?» — смущаясь, сказал Лавр.